Мало того, это единственно возможное положительное решение. Мы должны или принять именно это решение, или отчаяться в смысле жизни. Нам не уйти от этой неотвратимой дилеммы. Или в мире нет смысла и нет Бога, или же Бог должен явить свою победу в средоточии мировых страданий, в скрещении мировых путей. Или нет победы смысла над бессмыслицей, или есть полная, всему миру явленная победа на кресте. Цель всякого жизненного стремления есть полнота жизни вечной, неумирающей. Именно эта полнота, к которой стремится всякая жизнь, есть предмет всякого религиозного искания. Его конечный пункт, его исходная точка, начальный пункт, есть, напротив, мир, лишенный этой полноты, а потому стремящийся к ней, ищущий, страждущий и умирающий. Задача религиозного сознания, стала быть, именно в том и заключается, чтобы найти точку объединения этих двух начал, той вечной полноты жизни, которая составляет искомое всего живущего, и той страждущей твари, которая ищет. Во всех религиях эта задача так или иначе ставится, искание вечной жизни – их общий мотив, но только лишь религия религии, христианство, находит искомое и достигает этой цели. Оно одно утверждает грядущее полное объединение обоих начал – божественной полноты и мира стремящейся, страждущей твари. Христианство всем своим существом отличается как от эллинской, так и от индусской религиозности – среди этих двух противоположных мироощущений оно представляет собой особое третье жизнепонимание, в котором объединяются мировые противоположности потустороннего и посюстороннего. По учению Христа, Бог осуществляется и воплощается в мире, а мир приобщается к полноте божественной жизни. Как сказано, в этом и заключается то единственное положительное решение вопроса о смысле жизни, которое остается принять или отвергнуть. Иного быть не может, одно из двух, или нераздельное и неслиянное сочетание Бога и мира совершится и свершится, или мировой процесс в его целом бессмыслен. Или христианское религиозное решение вопроса о ценности жизни, или простой отказ от веры в эту ценность и вместе с тем отречение от всякой религии. Вопрос может идти не о выборе между религиями, а лишь о выборе между христианством и полной безрелигиозностью. Единственная и безусловная ценность христианского решения выясняется из рассмотрения основного начала христианской веры. Христианская вера есть прежде всего вера во Христа, совершенного Бога и в то же время совершенного человека. Не самый факт боговоплощения представляет тут особенность христианства, его отличие от других религий, и не явление божества в человеческом образе, а нераздельное и неслиянное единство божеского и человеческого. Божество воплощенное и божество, являющееся в человеческом образе, известны и многим другим религиям, но христианство – единственное из этих религий, в которой ни божеское не поглощает человеческого, ни человеческое – божеского, а то и другое естество, не превращаясь в другое, пребывает во всей своей полноте и целости в соединении. Человек, соединяясь с Богом, тут не растворяется в нем, а наоборот, восстанавливает нарушенную страданием и смертью целость своего существа, достигая полноты и совершенства своей человеческой жизни. Итак, венец творения, совершенный человек – вмещает в себе полноту божеского, становится богочеловеком. В этом и заключается разрешение основного вопроса жизни, единственно возможный выход из порочного круга, в котором вращается мир. Мы видели, что порочный круг есть выражение жизни, не достигающей цели, а потому вечно возвращающейся к одной и той же исходной точке. Но если полнота божественной жизни действительно и притом навеки соединилась с человеком, то тем самым прорван этот магический круг бесцельной, бессмысленной жизни. В мире есть цель, которая достигается, цель безусловная, ибо возможно ли мечтать о каком-либо высшем благе и высшей правде, чем сочетание твари с полнотой божественной жизни? В лице перворожденного всей твари человека – вступает в соединение с Богом вся тварь земная. Через Бога человечество благодать сообщается и низшим ступеням творения. через него весь мир должен быть обожен. Если так, то мировой процесс уже не есть дурная бесконечность. В нем есть конец, который достигается. Полнота прекрасной и вечной жизни, наблюдаемая нами мировая жизнь, уже не есть бессмысленное кружение, а движение к безусловному смыслу, сочетание и скрещение двух направлений – вперед и вверх. Раз сочетались в мире два начала, Бог стал человеком и понес его крестную муку, а человек стал Сыном Божиим, тем самым весь мир осенен животворящим крестом. Оба жизненные пути его наполнились смыслом, и путь горизонтальный в пределах земного плана, и путь вертикальный – подъем в высший план. Покуда между Богом и миром существует пропасть, оба пути человеку заказаны, оба обречены на неудачу, ибо доколе нет соединения с началом жизни безусловной, всякий жизненный путь в обоих направлениях приводит к смерти. Но раз Бог сошел на землю, понес на себе ее страдания и немощь, Он тем самым становится вездесущим мировым центром. Он и надо мною, и впереди меня. Я найду его и в духовном подъеме над землею, и в земном его явлении и средоточии. Раз Бог есть все во всем, оба мировые пути приводят к цели, и оба тем самым оправданы. Во Христе жизненный круг перестает быть порочным кругом. Победою на кресте упраздняется дурная бесконечность и дурная периодичность смерти. В противоположность Дионису и другим богам натуралистических религий, периодически умирающим и периодически воскресающим, Христос единожды умер и воскрес. В нем упразднен самый закон всеобщего периодического умирания. В нем весь мир от человека и до низших ступеней творения должен раз навсегда воскреснуть. Тем самым порочный круг всеобщей суеты присуществляется в небесный круг вечного покоя. Мир приходит к своему безусловному концу не в смысле прекращения, а в смысле достижения полноты бытия. И выстрадавший блаженство развенчанный царь-человек – вновь восстанавливается в своем царственном достоинстве. Отсюда видно, почему именно явление Христа на земле представляет собою исчерпывающий полный ответ на вопрос о смысле и на искушение бессмыслицы. Страдание и смерть – вот в чем наиболее очевидные доказательства царствующей в мире бессмыслицы. Всеобщее взаимное причинение смерти, как необходимый закон самой жизни на земле – вот в чем очевидное доказательство неправды этой жизни. Порочный круг этой жизни есть именно круг страдания, смерти и неправды. В чем же должно заключаться то явление смысла и правды, которым опровергается и обращается в ничто эта очевидность противоположного? В чем должна заключаться эта высшая победа, которая открывает нам искомую нами достоверность смысла? Вольная страсть Бога человека и воскресение как ее последствие – вот то единственное в мире откровение мирового смысла, которым этот смысл может быть удостоверен. Роковое отделение мира от Бога – вот в чем основная неправда его существования. Эта неправда выражается в присущем каждой твари эгоизме, стремлении поставить свою жизнь и свою волю как высшее и безусловное. Иначе говоря, основное проявление неправды в мире есть его практическое безбожие. Но в этом же заключается и первоисточник смерти. Тварь, оторванная от первоисточника жизни, тем самым обречена на дурную бесконечность взаимного истребления и смерти. Все эти отрицательные черты бессмыслицы и неправды сводятся так или иначе к отрицанию положительного содержания смысла и правды, и тем самым косвенно обнаруживают это содержание. Первое, в чем должно обнаружиться воссоединение твари с Богом и, соответственно, с этим осуществление безусловного смысла и правды в мире, это полное внутреннее преодоление тварного эгоизма, отказ твари от собственной воли и полная, беззаветная ее отдача себя Богу. Это решимость не иметь собственной жизни, а жить исключительно божественную, стать сосудом божества. Иными словами, первым обнаружением совершенного соединения Бога и твари должна быть совершенная жертва. Но совершенная жертва есть именно высшее, предельное выражение земного подвига Христа. Именно этим подвигом его человеческое естество обнаружило полноту и совершенство своего соединения с Богом. Именно в этом послушании до конца Христос заявил себя не просто человеком, а Бога-человеком. И именно через это самоотречение Он стал проводником вечной божественной жизни в мир. Совершенная жертва не есть только нравственный подвиг. Это полный переворот в целом жизненном строе, основанном на самоутверждении тварного эгоизма и потому самому начало целого космического переворота. Два мира, два противоположных жизненных строя столкнулись на Голгофе. Проповедь самоотречения и отдачи себя Богу с одной стороны, а с другой стороны вызванный ею подъем всех сил зла, всей накопившейся в мире ненависти, крик «Смерть ему!» выражает собою тут не голос разъяренной толпы, а все жизненное устремление оторванного от Бога мира, который хочет жить сам по себе, для себя, в самом себе полагает свою высшую цель. Стало быть, страдание и смерть Бога-человека – тут логическое последствие явленного им начала совершенной любви к Богу. Это именно то, к чему роковым образом должно привести послушание до конца. Ясно, что именно эта смерть есть обнаружение высшей, безусловной правды, которой Христос добровольно принес себя в жертву. Ясно также и то, почему именно такая смерть должна стать началом полной победы над смертью. Ведь если Бог есть жизнь, то смерть, царящая в этом мире, возможно лишь как последствие отчуждения мира от Бога. Умирает все то, что оторвано от Бога, все то, что ищет отдельной от Него жизни. Но совершенная жертва восстанавливает полное единство между Богом и тварью, и тварь, вернувшаяся к источнику жизни, тем самым оживает. Добровольная смерть Бога-человека именно и означает восстановление связи человека с вечной жизнью –